Что же касается Дунпина, то он проехал прямо в дом начальника Чен Ваньли и перебил всю его семью, а красавицу дочь взял себе. По приказу Сун Цзяна открыли тюрьму, и Ши Цзинь вышел на свободу. Затем была вскрыта казна, и все деньги и ценности перешли в руки разбойников. Из амбаров забрали все продовольствие, нагрузили повозки зерном и рисом и прежде всего послали их под охраной в Цзиньшатань и Линшаньба, чтобы передать главарям, трем братьям Юань, и переправить в горы. Ши Цзинь во главе нескольких человек отправился в западную часть города в дом Ли Шуйлань и уничтожил всю семью своей любовницы, старых и молодых, больших и малых, а трупы их изрубил на куски. Сун Цзян роздал жителям все имущество правителя округа и велел вывесить на улицах указ. Окружные чиновники, причинявшие вред народу, уничтожены. Вы, добрые люди, можете спокойно заниматься своим делом. Объявив это, он собрал войско и двинулся в обратный путь. Когда все военачальники снова добрались до Аньшаньчжэня, они увидели тут примчавшегося Байши на дневную крысу, который доложил о сражении в Дунчанфу. При таком известии Сун Цзян сдвинул брови и от удивления вытаращил глаза. «За мной, братья!» — крикнул он. «Мы не пойдем в горы, поистине!» И снова храбрецы из Линшаньба в Дунчан, спеша, направились на бой. О том, как Сун Цзян повел свои войска, вы узнаете из следующей главы. Глава 69, повествующая о том, как Чжан Цин, по прозвищу «Стрела без оперения», камнями избил героев и как Сун Цзян бросил провиант, но захватил воина. Итак, Сун Цзян разгромил Дунпинфу и, собрав свои войска в Аньшаньчжэне, хотел возвращаться в лагерь Линшаньба. Но в этот самый момент прибыл Байшен и сообщил о том, что Лу Цзюнь уже дважды атаковал Дунчанфу и оба раза потерпел поражение. У них там в городе, докладывал Байшен, есть один грозный полководец по имени Чжан Цин. Он уроженец Чжанда и происходит из военной семьи. Чжан Цин настолько искусен в метании камней, что никогда не бьет мимо. Народ прозвал его «Стрела без оперения». Под его началом служат два помощника. Одного из них зовут Гун Ван Тигр с пятнистой шеей. Все тело его разрисовано наподобие шкуры тигра, а на шее изображена голова тигра. Он искусно мечет дротики, сидя на коне. Второго зовут Дин Дэ Сунь, раненый стрелой тигр. Он весь покрыт шрамами, даже на лице и на шее у него заметны следы ранений. Дин Дэ Сунь, сидя на коне, мастерски бросает копье с рогатинами. Когда господин Лу Цзюнь подошел к городу, в течение 10 дней никто не показывался оттуда, чтобы вступить в бой. А позавчера выехал, наконец, Чжан Цин. В бой с ним с нашей стороны вступил Хао Си Вэнь. После нескольких схваток Чжан Цин бросился бежать. Хао Си Вэнь погнался за ним, но, раненый в голову брошенным в него камнем, полетел с коня. Тут Ян Цин пустил стрелу прямо в лошадь Чжан Цина и таким образом спас Хао Си Вэня. Однако бой был проигран. На следующий день владыка демонов, Фань Жуй, вместе с Сян Чуном и Лигунем, подняв свои щиты, выехали вперед, чтобы сразиться с врагом. Но тут Дин Дэ Сунь неожиданно метнул в них зубчатое копье и попал прямо в Сян Чуна. Таким образом, сражение снова было проиграно. Сейчас наши раненые помещены в лодку и находятся на излечении. Командующий спешно послал меня к вам, уважаемый начальник, сообщить об этом и просить вас срочно оказать ему помощь. Выслушав его, Сун Цзян тяжело вздохнул и, обращаясь к своим воинам, воскликнул: «Ну и не везет же этому господину Лу Цзюни. Я нарочно дал ему в помощь военного советника Уюна и Гун Суньшина, рассчитывая, что он сразу же возьмет город и по праву займет главное место в лагере. Кто же мог подумать, что он столкнется с непобедимым противником? Но раз уж все так обернулось, мы, братья, должны помочь ему». И он тут же отдал приказ всем отрядам выступать в поход. Военачальники сели на коней и вслед за Сун Цзяном отправились в Дунчан. Там их встретил Лу Цзюнь и его люди, которые рассказали, что произошло. Итак, решено было расположиться здесь лагерем. Они как раз совещались о том, как им быть дальше, когда появился один из бойцов и доложил о том, что Чжан Цин «Стрела без оперения» вызывает их на бой. Сун Цзян приказал всем тотчас же выступить и расположиться в боевом порядке на широкой равнине. Все главари, как большие, так и малые, сели на своих коней, выехали вслед за Сун Цзяном перед фронтом и остановились под знаменами. Трижды ударили в барабан, и Чжан Цин на своем коне выскочил вперед. Вздымая тучи пыли, он промчался несколько раз вдоль передней линии. В тот же момент из рядов знаменосцев слева вылетел Гун Ван Тигр с пятнистой шеей, а справа – Дин Дэ Сунь, раненый стрелой тигр. Все втроем они выехали вперед, И Чжан Цин, указывая на Сун Цзяна, крикнул: «Эй ты, разбойник из болотных камышей, не хочешь ли сразиться со мной? Кто желает вступить в бой с этим человеком?» — спросил в свою очередь Сун Цзян. Сейчас же из рядов его отряда, вооруженный пикой с серповидными крючьями, выскочил всадник на вздыбленном коне. Сун Цзян узнал в нем Сюйнина Золотое Копье и с одобрением сказал: «Вот это достойный противник». Припустив своего коня, Сюйнин полетел навстречу Чжан Цину, и всадники, держа наготове копья, схватились друг с другом. Но не успели они съехаться в пятый раз, как Чжан Цин бросился бежать. Сюйнин погнался за ним. Тогда Чжан Цин, притворившись, что собирается левой рукой метнуть копье, засунул правую в шелковый мешок и достал оттуда камень. И вот когда Сюйнин был уже совсем близко, Чжан Цин обернулся и запустил в него камнем, угодив прямо между глаз. Сюйнин кувырком полетел с коня. Тогда Гун Ван и Дин Дэ Сунь бросились вперед, чтобы схватить его. Но и у Сун Цзяна было кому сражаться. Из его рядов выскочили на конях Люй Фан и Го Шен и с трезубцами в руках бросились вперед. Выручив Сюйнина, оба воина вернулись к своему отряду. Все это до того напугало Сун Цзяна и его друзей, что они даже в лице изменились. Сун Цзян снова обратился к главарям с вопросом, кто из них хотел бы продолжить бой. Но не успел он договорить, как из-за его спины выскочил воин. Это был никто иной, как золотистый тигр, Янь Шунь. Сун Цзян хотел было удержать его, но всадник ускакал. Итак, между Янь Шунем и Чжан Цином начался бой. Но очень скоро Янь Шунь почувствовал, что не в силах устоять перед противником и, повернув коня, поскакал прочь. Чжан Цин преследовал его. Достав камень, он прицелился Янь Шуню в то место на спине, против которого находилось сердце. Камень с такой силой стукнуло панцирь, что от удара раздался гул. Но Янь Шунь, пригнувшись к седлу, ускакал прочь. «Да чего бояться какого-то мерзавца!» — громко крикнул кто-то. И в тот же миг из рядов, пришпорив своего коня, с секирой в руках вылетел воин. Это был непобедимый полководец Хань Тао. Он молча вступил в бой с Чжан Цином. Всадники налетели друг на друга и стали издавать воинственные кличи. Хань Тао хотелось, чтобы Сун Цзян видел всю его отвагу, и потому яростно бился с Чжан Цином. Но не успели они схватиться и десяти раз, как Чжан Цин поскакал прочь. А Хань Тао, опасаясь, как бы Чжан Цин и в него не запустил камнем, не стал преследовать его. Увидев, что никто не гонится за ним, Чжан Цин повернул коня и ринулся вслед за противником. И вот в тот момент, когда Хань Тао хотел поднять копье и броситься на врага, Чжан Цин, потихоньку приготовивший камень, нацелился и попал прямо в переносицу Хань Тао. У того из носу хлынула кровь, и он поскакал к своему отряду. Наблюдая за боем, Пэн Цзи рассвирепел и, не дожидаясь, пока Сун Цзян отдаст приказ, поднял свое копье с трезубцами и верхом на коне ринулся на Чжан Цина. Но не успели они съехаться, как Чжан Цин снова незаметно вытащил камень и метнул его прямо в лицо Пэн Цзи. Тот выронил копье и, повернув коня, ускакал. Таким образом, уже несколько человек из командиров Сун Цзяна потерпели поражение. В сердце начальника закралась тревога, и он хотел отступить, как вдруг из-за спины Лу Цзюни кто-то громко крикнул: «Если мы сегодня падем духом, то как сможем воевать после? Вот, смотрите, попадет ли он в меня своим камнем». Сун Цзян узнал в говорившем безобразного зятя Сюань Цзаня. Пришпорив коня и вращая меч, он ринулся на Чжан Цина. «Да знаешь ли ты, что такое искусство метания камней?» — воскликнул Чжан Цин. «Сколько бы воинов ни сражалось со мной, я всех заставлю бежать». «Так это ты бил других!» — крикнул Сюань Цзань. «А вот посмотрим, что сможешь ты сделать со мной». Но не успел он договорить, как Чжан Цин замахнулся, и камень угодил прямо в рот Сюань Цзаню. Тот сразу же свалился с коня. Гун Ван и Дин Дэ Сунь хотели захватить его в плен, но это им не удалось. Все люди Сун Цзяна, а их было много, поспешили на выручку к Сюань Цзаню. Сун Цзяна охватил страшный гнев. Он взял свой волшебный меч, отрезал от одежды кусок материи и торжественно произнес: «Клянусь, что я не уйду отсюда, пока не поймаю этого человека». Тогда Ху Яньчжо опросил Сун Цзяна: «Уважаемый начальник, что значит ваши слова? Выходит, все мы ничего не стоим?» Тут он пришпорил своего вороного с белоснежными копытами коня и выехал перед строем. Отчаянно ругаясь, он кричал Чжан Цину: «Слышал ли ты когда-нибудь о полководце Ху Яньчжо? Эх, и любит же меня за силу и отвагу. Ты опозорил честь императорского дома, битый полководец!» — заорал Чжан Цин. Что ж, и тебе захотелось испытать могучую силу моего искусства. Не договорив, он метнул камень. Хуянчжо взмахнул своими плетками, но камень угодил ему прямо в запястье. Рука Хуянчжо как-то сразу повисла, и он, не в состоянии больше действовать плетками, вернулся к своему отряду. «Командиры конных отрядов все ранены!» — крикнул Сун Цзян. «Кто из пеших командиров отважится схватить этого мерзавца?» И тут с мечом в руках, гордо выпятив грудь, выступил Лютан, готовый к бою. Но Чжан Цин, увидев его, расхохотался и стал браниться. «Эх вы, горе вояки!» — кричал он. «Раз конные командиры потерпели поражение, так куда же вы, пешие, лезете?» Насмешка Чжан Цина разозлила Лютана, и он ринулся на противника. Однако тот не стал драться и поскакал к своим, но Лютан погнался за ним. И вот между всадником и пешим начался бой. А надо вам сказать, что Лютан по характеру был человеком горячим. Поторопившись, он взмахнул мечом, но попал не в Чжан Цина, а в его коня. От боли конь легнул задними ногами и так хлестнул Лютана хвостом по лицу, что у того в глазах потемнело. А тут еще Чжан Цин запустил в него камнем, и Лютан повалился на землю. Он попытался подняться, но к нему бросилось несколько человек из отряда противника, которые поволокли его к себе в отряд. «Кто спасет Лютана?» — громко крикнул Сун Цзян. На этот раз пришпорил коня черномордый зверь. Ян Чжиэй, размахивая своим мечом, ринулся на Чжан Цина. Тот поехал Ян Чжи навстречу с копьем в руках и притворился, что хочет сразиться с ним. Но когда Ян Чжи размахнулся и хотел ударить Чжан Цина, тот наклонился к стременам, и удар Ян Чжи не попал в цель. Затем Чжан Цин схватил камень и с криком «Лети!» бросил его, но камень пролетел под рукой у Ян Чжи. Тогда Чжан Цин метнул еще один камень, который с грохотом ударился о шлем Ян Чжи. Последний до того напугался, что потерял всякую охоту продолжать бой и, пригнувшись к луке седла, ускакал прочь. Тут Сун Цзян стал размышлять: «Если мы утратим сегодня наш боевой дух, то как сможем вернуться в Линшаньба? Кто поможет мне избежать подобного позора?» Тут Чжутун взглянул на Лэйхэна и обратился к нему с такими словами: «Одному с этим делом, видно, не справиться. Придется нам выступить вдвоем и взять его в клещи». И, отделившись от строя, Чжунтун слева, а Лэйхэн справа, с мечами в руках ринулись вперед, чтобы схватиться с врагом. «Один не может оправиться, так решили попробовать вдвоем», смеясь, сказал Чжан Цин. «Да пусть вас хоть 10 человек придет, все равно толку не будет». Он не проявлял ни малейшего страха или замешательства и, сидя на коне, держал наготове два камня. Первым к нему приблизился Лэйхэн. Чжан Цин замахнулся. Всем своим видом он походил в этот момент на знаменитых героев с горы Чжаобашань. Камень угодил Лэйхэну в лоб, и он повалился на землю. Чжутун бросился на помощь товарищу, но в этот момент другой камень, пущенный Чжан Цином, попал ему прямо в шею. Увидев, что его товарищи ранены, Гуань Шэн ощутил в себе прилив необычайной силы. Вращая своим мечом черного дракона, припустил огненно-рыжего коня и бросился на выручку Чжутуну и Лэйхэну. И вот, когда он возвращался с ними в свой отряд, Чжан Цин снова метнул камень. Тогда Гуань Шэн выбросил вперед меч, чтобы защититься, и камень ударился о рукоятку меча. Удар был настолько сильным, что во все стороны полетели искры. После этого Гуань Шэн потерял всякое желание продолжать бой и, повернув коня, поскакал в отряд. Наблюдая за всем происходившим, Дун Пин, полководец с двумя пиками, думал: «К Сун Цзяну я присоединился совсем недавно, и если сейчас не проявлю себя как искусный воин, то мне стыдно будет возвращаться в лагерь». И, решив так, он взмахнул своими пиками и вихрем вылетел из рядов. Увидев его, Чжан Цин стал отчаянно браниться. «Мы с тобой служили в соседних областях, которые всегда были дружны между собой. Наш долг – уничтожать разбойников, и мы честно выполняли его. Почему же сейчас ты изменил императору и стал мятежником? Неужели тебе не стыдно?» Но эти слова вызвали у Дун Пина лишь гнев, и он ринулся на Чжан Цина. Оба всадника одновременно подняли свое оружие и съехались. Только и видно было, как вихрем кружились четыре руки. Примерно на седьмом кругу Чжан Цин повернул своего коня и помчался прочь. «Других-то ты сразил своим камнем, а вот посмотрим, попадешь ли в меня», — кричал Дун Пин. Тогда Чжан Цин, в левой руке держа пику, правой достал из шелкового мешка камень, и стоило ему замахнуться, как камень полетел прямо в противника. Но Дун Пин был очень ловким и поэтому успел отбить камень. Чжан Цин метнул второй камень. Однако и на этот раз Дун Пин уклонился от удара. Тогда Чжан Цин стал волноваться и помчался к левому флангу своего отряда. Дун Пин преследовал его по пятам. Расстояние между противниками было настолько близким, что голова лошади Дун Пина касалась хвоста коня Чжан Цина. Тут Дун Пин нацелился противнику в спину, в то место, которое находится против сердца, и выбросил свою пику вперед. Но Чжан Цин моментально пригнулся к стременам, и Дун Пин промахнулся. Чжан Цин в этот момент ухватился за копье Дун Пина. Теперь их лошади уже скакали рядом. Вдруг Чжан Цин отбросил свою пику, обеими руками обхватил Дун Пина и вместе с его пикой стал тащить на себя. Однако сдвинуть Дун Пина с места было нелегко, и между ними началась борьба. И вот, размахивая своей секирой, на помощь Дун Пину помчался Сэ Чао. Одновременно из рядов противника выскочили на конях Гун Ван и Дин Дэ Суни, преградив путь Сэ Чао, завязали с ним бой. Кони противников сплелись в один клубок, и они также, как Чжан Цин и Дун Пин, уже не могли оторваться друг от друга. В этот момент из рядов выехали четыре главаря: Лин Чун, Хуэ Юн, Люй Фан и Го Шен, которые бросились выручать Дун Пина и Сэ Чао. В руках каждого были копья и пика. Чжан Цин, видя, что дело плохо, оставил в покое Дун Пина и ускакал к своим войскам. Однако Дун Пин, забыв о всякой осторожности и даже об искусстве Чжан Цина метать камни, стал преследовать своего противника. А Чжан Цин тем временем зажал в руке камни, подождав, пока враг приблизится к нему, с криком «Лети!» метнул его. Но Дун Пин и на этот раз успел уклониться, и камень пролетел мимо, едва задев кончик уха. Но после этого Дун Пин сразу же вернулся в свой отряд. Сэ Чао также перестал преследовать Гун Вана и Дин Дэ Суня и поспешил к своим. В этот момент Чжан Цин опустил пику, достал камень и метнул его в Сэ Чао. Сэ Чао хотел увернуться, но не успел, и камень попал ему прямо в лицо, кровь так и брызнула. Тогда Сэ Чао, схватив свой топор, вернулся в отряд. Между тем Лин Чун и Хуэ Юн преградили дорогу Гун Вану, а Люй Фан и Го Шен вели борьбу против Дин Дэ Суня. Гун Ван был в полной растерянности. Он метал свои летающие копья, но не мог попасть ни в Хуэ Юна, ни в Лин Чуна. И так как у Гун Вана не было больше никакого оружия, то Лин Чуну и Хуэ Юну удалось захватить его живым и привести в лагерь. Дин Дэ Сунь, вращая своим летающим трезубцем, не на жизнь, а на смерть бился с Люй Фаном и Го Шеном. Он не ожидал, конечно, нападения со стороны Янь Цина и не приготовился к защите. А Янь Цин, наблюдая за боем, думал: 15 наших военачальников уже потерпели поражение. Что станут говорить о нас, если мы так и не захватим ни одного противника? И тут, отложив в сторону свою палицу, он взял в руки арбалет, приложил к тетиве стрелу и пустил ее. Тетива зазвенела, и стрела попала прямо в ногу коня Дин Дэ Суня. Конь рухнул на землю, Люй Фан и Го Шен тотчас же схватили Дин Дэ Суня. Чжан Цин хотел броситься ему на помощь, но, не в силах противостоять такому огромному количеству противников, вынужден был, захватив Лютана, вернуться в Дунчанфу. Начальник округа с городской стены наблюдал за ходом боя и видел, как Чжан Цин один за другим поразил 15 военачальников из Линшэньба. Не вернулись, правда, Гун Ван и Дин Дэ Сунь, но зато был захвачен Лютан. И вот начальник округа, прибыв в управление, преподнес Чжан Цину кубок вина и поздравил его с победой. На Лютана надели конгу и отвели его в тюрьму. После этого был устроен совет, а Сун Цзян тем временем отозвал свой отряд и распорядился сейчас же отправить Гун Вана и Дин Дэ Суня в Линшэньба. И вот, беседуя с Лу Цзюнь и Уюном, Сун Цзян сказал: «Я слышал, что в эпоху пяти династий 21 Ван Янь Чжан из Далина еще до захода солнца поразил 36 танских полководцев. А вот сегодня Чжан Цин за короткое время одержал верх над 15 нашими военачальниками. Поистине, он своими способностями не уступает древнему полководцу Ван Яньчжану. Человек он, несомненно, отважный и смелый». Все молча слушали, а Сун Цзян продолжал: «Но мне кажется, что Чжан Цин во многом зависит от Гун Вана и Дин Дэ Суня, которые служат ему поддержкой с флангов. И сейчас, когда мы лишили его этой опоры, можно будет подумать, как захватить его. Вы можете быть совершенно спокойны, уважаемый начальник», — сказал Ту Туюн. «Я внимательно следил за его действиями и уже кое-что придумал на этот счет. Но пока необходимо отправить наших раненых главарей в Линшэньба. А лучше Шиню, Усуну, Сунли, Хуан Синю и Лили передать, чтобы они выводили свои лодочные флотилии и пешие части, готовили подводы, оружие, лодки и коней и выступали вперед. Лодки и коней надо выслать вперед и выманить Чжанцина. Тогда можно будет считать, что мы сделали большое дело. И Уюн сделал все необходимые распоряжения. А теперь надо рассказать еще о том, как в городе между Чжанцином и начальником округа происходило совещание. Хотя мы и выиграли два сражения, говорил Чжанцин, однако основную силу разбойников не уничтожили. Сейчас следует послать разведчиков выяснить, что делается у противника, и тогда уже действовать. Возвратившись, разведчики доложили следующее. С северо-восточной стороны вражеского лагеря прибыли большие обозы с продовольствием. Мы насчитали свыше 100 подвод. На воде стоит больше 500 лодок, больших и маленьких, груженных продовольствием и фуражом. Обозы и лодки движутся одновременно. Их сопровождает несколько главарей. Уж не замышляют ли чего-нибудь разбойники? Выслушав донесение, сказал начальник округа. Как бы нам не попасться на удочку, надо снова послать туда людей, чтобы точнее узнать, действительно ли они везут фураж и продовольствие. На следующий день разведчики сообщили. Подводы действительно нагружены фуражом и продовольствием. Видно, как с них сыплется рис. А лодки хоть и крытые, но в просветах можно заметить сложенные мешки. «Сегодня вечером я выйду из города», — сказал тогда Чжанцин, «и постараюсь захватить вначале подводы, а потом уж лодки. А вы, господин начальник, будете помогать мне. Таким образом, мы мигом захватим их». «Что ж, прекрасно», — воскликнул начальник округа. «Только смотрите, будьте осторожны». После этого он распорядился как следует накормить бойцов и поднести каждому вина. Затем все оделись в боевые доспехи, навьючили мешки, и Чжанцин, взяв свою длинную пику, тайком вывел из города отряд в 1000 человек. Этой ночью неполная луна светила тускло, зато звезды, которыми было усеяно все небо, сверкали особенно ярко. Не прошел отряд и 10 ли, как впереди показалось множество подвод, на которых были флажки с надписью «Зерно честных и справедливых людей из лагеря Линшеньба». Впереди шел луч Жишень, неся на плечах посох и волоча свою черную рясу. «Ну, эту лысую башку я раздроблю одним камнем», — крикнул Чжанцин. Между тем луч Жишень притворился, что не видит своего противника, и продолжал большими шагами идти вперед. Он совсем позабыл о том, что нужно принять меры предосторожности. И вот, когда он шел, Чжанцин, сидя на своем коне, крикнул «Лети!» и метнул камень прямо в голову луч Жишеня. Из раны хлынула кровь, и луч Жишень упал навзничь. В тот же момент все бойцы Чжанцина с боевым кличем бросились вперед. Тогда Усун, взмахнув своими кинжалами, рискуя жизнью, ринулся на выручку луч Жишеню. Бросив зерно, он побежал прочь, таща за собой луч Жишеня. Захватив подводы и убедившись, что они действительно нагружены зерном, Чжанцин остался очень доволен, не стал преследовать луч Жишеня и, охраняя захваченный обоз, двинулся с ним в город. Такая удача очень обрадовала также и начальника округа. Он лично принял доставленное зерно. Чжанцин решил сейчас же снова выступить, чтобы захватить еще лодки с зерном. Но начальник округа стал предостерегать его. «Смотрите, уважаемый командир, будьте осторожны». Чжанцин вскочил на коня и, сделав крюк, очутился у южных ворот. В это время на реке можно было видеть бесчисленное множество лодок с продовольствием. Чжанцин крикнул, чтобы открыли ворота, и с боевым кличем весь его отряд ринулся на берег. Но в этот момент все небо заволокло тучами и вокруг повис густой туман. Бойцы оглядывались, но в наступившей темноте не могли разглядеть даже своего соседа. Это действовала магия Гун Суньшина. Чжанцин перепугался так, что у него даже в глазах потемнело. Он хотел уже отступать, но ни позади, ни впереди не мог найти дороги. То тут, то там раздавались воинственные кличи, но где находились войска противника, понять было нельзя. В это время Лин Чун во главе закованных в броню всадников погнал отряд Чжанцина прямо к воде, а в реке в одну линию расположились 8 главарей: Ли Цзюнь, Чжан Хэн, Чжан Шунь, 3 брата Юань и 2 брата Тун. Все попытки Чжанцина спастись оказались тщетными, и он был пойман братьями Юань, которые связали его и направили в свой лагерь, а командиры флотилии помчались доложить об этом Сун Цзяну. Между тем Уюн торопил всех главарей, как больших, так и малых, наступать на город. Начальник округа, растеряв всех своих главарей, не мог, конечно, один устоять против разбойников. Вокруг города рвались ракеты, Ворота были открыты, а начальник округа от страха не знал, куда деваться. Отряды Сун Цзяна с боем ворвались в город и прежде всего освободили Лютана. Затем они раскрыли склады, часть продовольствия отправили в Линшаньба, а другую часть раздали населению. Начальник округа, поскольку он был человеком честным и невзяточником, не тронули. И вот Сун Цзян и его молодцы собрались в управлении округом. Вскоре командиры флотилии привели Чжан Цина. Ни одного из присутствующих здесь ранил Чжан Цин, и все они от гнева скрежетали зубами, готовы были броситься на Чжан Цина и убить его. Однако Сун Цзян пошел ему навстречу и, извиняясь, проговорил: «Мои люди случайно оскорбили ваше достоинство, но я очень прошу вас не сердиться на них», и он пригласил Чжан Цина пройти в зал. Однако не успел он договорить, как Лу Чжишень, у которого голова была обвязана платком, с посохом в руках ринулся вперед, горя желанием избить Чжан Цина. Но Сун Цзян рознил их, выбранив Лу Чжишеня, и заставил его отойти. Чжан Цин же, увидев, как справедлив Сун Цзян, почтительно склонился перед ним до земли и заявил о своей готовности служить ему. Тогда Сун Цзян взял чашку, выплеснул из нее вино и, разломав пополам стрелу, поклялся: «Дорогие друзья, тому из вас, кто вздумает отомстить этому человеку, само небо не будет помогать, и он погибнет от меча». После этого уже никто из присутствующих не осмеливался что-нибудь сказать. Настроение поднялось, все стали шутить, смеяться и готовиться в путь. Тут Чжан Цин подошел к Сун Цзяну и посоветовал ему взять с собой проживавшего в Дунчанфу врача, который лечил лошадей. У него была двойная фамилия Хуанфу, а имя Дуань. Он хорошо разбирался в лошадях, знал, как их лечить в холод и в жаркую погоду, и когда прописывал какое-либо средство или же делал прививку, то не было случая, чтобы лошадь не поправилась. Тут с ним мог сравниться только древний Болэ. Врач этот родом из Юйчжоу, очень похож на иностранца. За голубые глаза и рыжую бороду его прозвали Рыжебородым. В Линшиньба такой человек может принести большую пользу. Поэтому следует его пригласить и взять в лагерь также его семью. «Если Хуанфу Дуань согласится поехать вместе с нами, я буду счастлив», — сказал обрадованный Сун Цзян. Тогда Чжан Цин тотчас же сходил за врачом и представил его Сун Цзяну и остальным вождям. У него были голубые глаза с темными зрачками и опускающиеся пониже живота вьющаяся борода. Сун Цзяну очень понравилась его благородная внешность. В свою очередь Хуан Фу Дуэнь был покорен учтивостью и справедливостью Сун Цзяна и выразил свою готовность отправиться вместе с ними в Линшаньба, что доставило огромную радость Сун Цзяну. После того, как он произвел смотр своим отрядом, главарям был дан приказ подготовить к выступлению своих бойцов, а также обозы с продовольствием и ценностями. Итак, весь провиант, захваченный в этих двух городах, направлялся в лагерь. Войска двинулись в путь. В пути ничего особенного не произошло. Вскоре все прибыли в лагерь и собрались в зале верности и справедливости. Сун Цзян приказал освободить Гунвана и Дин Дэ Суня и, когда их привели, постарался утешить добрыми словами и хорошим отношением. Оба командира почтительно склонились перед Сун Цзяном до земли и выразили готовность служить ему. Прибывшему в лагерь Хуан Фу Дуаню было поручено лечение лошадей. Дун Пин и Чжан Цин тоже стали главарями в горном лагере. Сун Цзян был очень рад и немедленно распорядился устроить в их честь пиршество. Все собрались в зале верности и справедливости и уселись по порядку. Предводителей было много, как раз 108 человек. И вот Сун Цзян начал говорить: «С тех пор, как мы собрались в горах, у нас, куда бы мы ни ходили, нигде не было неудач. И все это благодаря покровительству неба, а не заслугам людей. То, что я стал вашим руководителем, этим я обязан исключительно вашей храбрости, уважаемые братья. А сейчас я хочу кое-что сказать вам и прошу вас выслушать меня. Мы готовы выслушать ваши указания, уважаемый брат», — сказал Уюн. И тогда Сун Цзян, обращаясь к предводителям, стал рассказывать о своих дальнейших планах. Поистине, 36 наибольших светил – это должное было число, и число было меньшим светилом назначено – 72. О каких же планах повел речь Сун Цзян, мы расскажем в следующей главе. Глава 70, в которой рассказывается о том, как в зале верности и справедливости появляются небесные указания, высеченные на каменной плите, а также о том, как были распределены должности между героями. Мы рассказали вам уже о том, как Сун Цзян разгромил вначале Дун Пинфу, а затем и Дун Чанфу. И вот, вернувшись в лагерь, он стал подсчитывать всех главарей, как больших, так и малых. Оказалось, что их всего 108 человек. Сердце Сун Цзяна наполнилось великой радостью и, обращаясь к своим друзьям, он повел такую речь. «После разгрома, учиненного в Цзянчжоу, я попал сюда, в этот лагерь, и благодаря вашему доверию, доблестные герои, стал его главой. И вот сейчас я счастлив. После того, как старший брат наш Чаагай погиб, мы не раз выступали в поход, но всегда оставались невредимыми. И все это благодаря милостям неба, а вовсе не заслугам людей. Правда, некоторые из нас попадали в плен или в тюрьму. Бывало, что возвращались ранеными, но все же оставались в живых. И вот сегодня все 108 человек собрались здесь. Поистине, подобного события до сих пор еще не было. В боях мы погубили много народу, и никак не можем искупить этот грех. Так вот, мне хотелось бы устроить моление и принести жертвы небу и земле и всем другим духам за их милость и покровительство. Помолимся, во-первых, о том, чтобы боги сохранили нам спокойствие и радость. Во-вторых, чтобы император поскорее озарил нас лучами своей милости и простил нам наши великие преступления. Ведь тогда мы могли бы отдать без остатка все свои силы, а если понадобится, и жизнь служению Родине. И, наконец, будем просить Бога о том, чтобы душа небесного князя Чаагая поскорее переселилась в рай, и в будущей жизни мы могли бы снова встретиться с ним. Помолимся и о душах тех, кто погиб насильственной смертью, сгорел в огне или утонул в воде, чтобы искупить свою вину перед ними и вымолить для них счастливый путь. Вот то, что мне хотелось бы сделать, но я не знаю, каково будет ваше мнение, дорогие братья мои. Вы совершенно правы, одобрили Сун Цзяна все остальные главари. Дело, которое вы предлагаете, хорошее и справедливое. Прежде всего мы попросим нашего брата Гун Суньшина взять на себя проведение всех этих церемоний, сказал Туту Юн. Затем надо разослать повсюду людей, которые разыщут даосских монахов высокой добродетели, пригласят их в лагерь, а также попросят их захватить все необходимое для совершения молебна. Кроме того, надо еще отправить кого-нибудь для закупки курительных свечей, бумажных изделий, лошадей, цветов и других предметов для жертвоприношения, а также постной еды и чистой пищи. В общем, все то, что необходимо для данного случая. Итак, решено было начать моление в 15-й день 4-го месяца. Церемония должна была продолжаться в течение 7 дней и 7 ночей. На нее собирались потратить очень много денег. И вот начались приготовления. Незадолго до назначенного срока перед залом верности и справедливости были вывешены 4 огромных полотнища. Вдоль стен зала соорудили помосты в 3 яруса и на них расставили 7 священных предметов, а также изображения 3 божеств. Затем двумя рядами стояли 28 духов, управляющих сменой дня и ночи, и 12, управляющих сменой месяцев. Словом, там были все боги звезды, которые обычно принимают участие в молениях и жертвоприношениях. Возле зала поместили богов, которые должны были наблюдать за всей церемонией. Здесь же находились статуи богов-полководцев, Цуй, Лу, Дэн и Дау. И вот когда все боги были расставлены в полном порядке, стали готовить жертвенные предметы. Наконец, все приготовления были закончены, и для совершения церемонии пригласили монахов-даосов. Вместе с Гун Суньшином их было всего 49 человек. День выдался прекрасный. На безоблачном небе сверкала луна, слегка дул мягкий ветерок. Сун Цзян, а за ним Лу Цзюни, Уюн и остальные вожди подходили и сжигали курительные свечи. Всей церемонией распоряжался Гун Суньшен. Он установил порядок песнопения и вместе с остальными 48 монахами 3 раза в день совершал молебствие. На 7-й день, когда моления были закончены и монахи разошлись, Сун Цзян, желая получить ответ неба, велел Гун Суньшину 3 раза в день писать жертвенные изречения красными иероглифами на зеленой бумаге и сжигать их в качестве подношения владыке неба. На 7-й день, в 3-ю ночную стражу Гун Суньшен находился на 1-м ярусе жертвенного помоста, монахи на 2-м, Сун Цзян с большими главарями на 3-м, а малые главари и начальники стояли на площадке возле жертвенного сооружения. Все они усердно молили небо ниспослать им ответ. И вот ночью, когда наступила 3-я стража, со стороны северо-западных ворот неба раздался звук, похожий на звук раздираемого шелка. Все посмотрели в том направлении и увидели там большое золотое блюдо с 2 заостренными конусами, а между ними пустое пространство, которое называлось «Открытие небесных ворот» или «Открытие небесных глаз». Оттуда исходило ослепительно яркое сияние, которое переливалось всеми цветами радуги, словно сверкание солнечных лучей в легком тумане. В центре этого сияния появился огненный шар, формой своей напоминавший корзину, который, вертясь, опустился прямо на место жертвоприношения. Описав круг над алтарем, шар исчез в южной стороне, уйдя в землю. В этот момент небо закрыло свои глаза, и все монахи сошли с возвышения. Сун Цзян велел принести мотыги и лопаты, вскопать землю и отыскать скрывшийся там огненный шар. Но не успели они вырыть яму в 3 чи глубиной, как увидели каменную плиту, с двух сторон испещренную небесными письменами. Тут Сун Цзян приказал везде жечь жертвенную бумагу. Когда рассвело, монахов покормили постной пищей, а затем Сун Цзян наградил каждого из них за труды золотом и шелком. Лишь после этого Сун Цзян взял каменную плиту в руки и увидел, что вся она покрыта иероглифами в стиле кадао. Никто из присутствующих не знал, как прочесть их. Но в этот момент один из монахов, по фамилии Хэ, монашеское имя его было Сюань Тун, обращаясь к Сун Цзяну, сказал: «У меня дома есть книга, которая досталась мне от моих предков. Эта книга может растолковать все небесные письмена. Написана она древним стилем кадао, и поэтому я научился хорошо разбираться в нем. Разрешите мне перевести вам написанное, и вы узнаете, что тут такое». Услышав это, Сун Цзян очень обрадовался и почтительно передал каменную плиту монаху. Тот долго рассматривал плиту и, наконец, сказал: «Здесь выгравированы имена только благородных людей. С правой стороны плиты написаны следующие 4 иероглифа: «Осуществляйте справедливость во имя неба», и с другой стороны также 4 иероглифа: «Будьте совершенными в верности и справедливости». Наверху изображены северное и южное созвездия, а внизу написано ваше уважаемое имя. Если вы разрешите мне, я могу подробно прочитать вам, что здесь написано. «Мы бесконечно счастливы, высокочтимый отец, что судьба послала вас сюда, и вы поможете нам прозреть. И если только вы удостоите нас своими наставлениями, мы будем глубоко признательны вам за столь великую милость. Поэтому прошу вас не скрывать ни единого слова, если даже там будет упрек нам. Я очень надеюсь, что вы разъясните нам всю надпись, не утаив ни слова». После этого Сун Цзян приказал волшебному писцу Сяжану записать на желтой бумаге то, что скажет монах. Итак, монах начал: «На лицевой стороне плиты высечено 36 строк из небесной книги, это название звезд. На обратной стороне 72 строки, это уже имена грозных и могущественных звезд. Внизу же написаны имена добродетельных и справедливых героев. Так вот, на лицевой стороне таблицы высечено 36 могущественных и доблестных небесных звезд. Это 36 отважных героев Линшеньба. Главная звезда небесного созвездия называется «Охраняющий справедливость» – Сун Цзян. Звезда созвездия Большой Медведицы – Лу Цзюни, Нефритовый Цилинь. Звезда Разума – Премудрый Юн. Звезда Праздности – Дракон, парящий в облаках – Гун Суньшен. Звезда Храбрости – Большой Меч – Гуань Шен. Звезда Геройства – Лин Чун Борсоголовый. Звезда Неудержимая – Как Гром – Цинь Мин Громовержец. Звезда Величия – Хуянчжо с двумя плетками. Звезда Геройства – Хуаюн Маленький Лигуан. Звезда Благородства – Чай Цзинь Маленький Вихрь. Звезда Богатства – Лиин Взмывающий в небо Орел. Звезда Довольства – Бородач Чжутун. Одинокая звезда – Татуированный Монах – Луч Жишень. Раненая звезда – Усун Странствующий Монах. Устойчивая звезда – Полководец с двумя пиками – Дунпин. Быстрая звезда – Чжан Цин Стрела без оперения. Туманная звезда – Черномордый зверь Ян Чжи. Звезда защиты Сюйнин Золотое копье. Звезда пустоты Стремящийся вперед Сычао. Звезда быстроты Волшебный скороход Дай Цзун. Удивительная звезда Рыжеволосый дьявол Лютан. Поражающая звезда Черный вихрь Ли Куй. Крошечная звезда Ши Цзинь Девятидраконовый. Всепроникающая звезда Мухун Незнающий преград. Удаляющаяся звезда Лэй Хэн Крылатый тигр. Звезда долголетия Дракон, будоражащий реки, Ли Цзюнь. Звезда обоюда острова меча, глава духов и демонов, Юань Сяэр. Плоская звезда, лодочник, Чжан Хэн. Звезда преступности, недолговечный, Юань Сяу. Звезда на ущербе, белая лента в воде, Чжан Шунь. Побежденная звезда, живой владыка ада, Юань Ся Ци. Звезда тюрьмы, злой Гуань Со, Ян Сюн. Звезда мудрости, отчаянный, Ши Сю. Звезда свирепости, двухглавая змея, Сечь Жень. Звезда слез, двухвостый скорпион, Себаа. Звезда ловкости, Мод, Янь Цин. На оборотной стороне камня названы 72 грозные звезды. Главная звезда, гениальный полководец, Чжуу. Жестокая звезда, покоритель трех гор, Хуан Синь, звезда доблести, злой Юй Чи, Сунь Ли, звезда таланта, безобразный зять, Сюань Цзань, звезда геройства, бог-хранитель, Хао Сы Вэнь, звезда величия, непобедимый, Хань Тао, звезда отваги, глаз неба, Пэн Цзи, удивительная звезда, волшебный полководец воды, Шань Тингуй, свирепая звезда, волшебный полководец огня, Вэй Динго, звезда учености, волшебный писарь, Сяжан, звезда правдивости, справедливый судья, Пэй Сюань, звезда мироздания, парящий в облаках золотокрылый орел, Аупен, закрывающаяся звезда, огненноглазый лев, Дэн Фэй, звезда могущества, пятнистый тигр, Янь Шунь, звезда мрака, парчевый барс, Ян Линь, звезда оси земли, потрясающие небеса, Лин Чжэн, звезда сбора, волшебный счетчик, Цзян Цзин, звезда помощи, маленький Вэнь Хау, Люй Фан, звезда содействия, соперник Жэнь Гуя, Го Шэн, звезда мудрости, волшебный врач, Ань Да Цуань, звезда зверь, рыжебородый, Хуан Фу Дуань, звезда крошка, коротконогий тигр, Ван Ин, звезда проницательности, зеленая Вадин Чжан, Ху Сань Нян, звезда жестокости, дух смерти, Ба Сюй, звезда молчания, владыка демонов, будоражащий мир, Фань Жуй, звезда безумства, кудрявый, Кун Мин, звезда неистовства, одинокий огонь, Кун Лян, летающая звезда, восьмирукий Будда, Сян Чун, блуждающая звезда, великий праведник, взлетающий в небо, Ли Гунь, звезда ловкости, чудесный гравер, Цзинь Да Цзянь, звезда ясности, волшебная железная флейта, Малинь, звезда продвижения, вышедший из пещеры дракон, Тун Вэй, звезда отступления, черепаха, поворачивающая реки вспять, Тун Мэн, полная звезда, нефритовая колонна, Мэн Кан, звезда удовлетворения, Хао Цзянь, обезьяньи руки, совершенная звезда, Чэнь Да, прыгающий через стремнины тигр, скрытая звезда, пятнистая змея, Ян Чунь, удивительная звезда, белолицый господин, Чжэн Тянь Шоу, звезда справедливости, девятихвостая черепаха, Тао Цзун Ван, звезда изящества, железный веер, Сун Цин, звезда музыки, железный свисток, Яхэ, звезда быстроты, Гун Ван тигр с пятнистой шеей, звезда поспешности, раненый стрелой тигр, Дин Дэ Сунь, звезда нажима, маленький, неудержимый, Мучунь, обузданная звезда, дьявол ножа, Цао Чжэн, дьявольская звезда, бог-хранитель в облаках, Сун Вань, волшебная звезда, достающий небо, Ду Цань, звезда мрака, злой тигр, Сюэ Юн, удаленная звезда, полководец, побивающий тигров, Ли Чжун, пустая звезда, малый властелин, Чжоу Тун, сиротливая звезда, пятнистый леопард, Тан Лун, целая звезда, Ду Син, лицо дьявола, короткая звезда, дракон, вышедший из леса, Цзоу Юань, угловая звезда, Цзоу Жун, однорогий дракон, звезда заточения, сухопутный зверь, Чжугуй, спрятанная звезда, смеющийся тигр, Чжуфу, скрывшаяся звезда, золотоглазый тигр, Шиэнь, спокойная звезда, Цайфу, железные руки, раненая звезда, одинокий цветок Цайцин, звезда служанка, бог смерти, Лили, звезда исследования, черноглазый тигр, Лиюн, звезда злобы, безликий, Цзиатин, звезда безобразия, каменный полководец, Шиюн, звезда исчислений, маленький Юйчи, Суньсинь, тайная звезда, тигрица тетушка Гу, звезда наказаний, огородник Чжанцин, мужественная звезда, людоедка, Сунернян, порочная звезда, огонь баба, Ван Динлю, звезда здоровья, дух погребения, Юбаасы, звезда крыса, дневная крыса, Байшен, звезда разбойник, блоха на барабане, Шицань, звезда собака, рыжий пес, Дуэнь Цзинчжу. На этом монах Хэ закончил свои разъяснения небесной книги, а Сяжан записал все, что он сказал. Когда присутствовавшие прочитали эту запись, они удивились и даже напугались. Тогда Сун Цзян, обращаясь к остальным главарям, сказал: «Мне, маленькому и ничтожному чиновнику, самим небом предназначено быть главной звездой среди других звезд. Вы, братья мои, когда-то были людьми из одной компании, но небо повелело нам собраться здесь ради правого дела. Количество наших главарей предопределено сейчас, и каждый из нас уже занимает соответствующую должность. Необходимо строго выполнять свой долг и не ссориться из-за места. Волю неба нарушать нельзя. Все это предопределено самой судьбой. Так кто же осмелится нарушить волю неба и земли?» — отвечали хором присутствующие. Тогда Сун Цзян достал 50 лян золота и отдал монаху Хэ за труды. Остальные монахи также получили вознаграждение, собрали все предметы, необходимые для моления, и покинули лагерь. Однако мы не будем говорить здесь о том, как добирались монахи к себе домой, а расскажем лучше, как Сун Цзян держал совет с военным советником Уюном, Чжуу и другими главарями. На совете было решено установить в зале дощечку с написанными на ней большими иероглифами «Зал верности и справедливости», а также повесить большую таблицу над павильоном нерушимой дружбы, перед которым сделать три прохода. Позади зала верности и справедливости построить террасу формы летящего дикого гуся, а на самой вершине горы построить большой зал с двумя пристройками, с восточной и западной стороны. В главном зале следовало установить алтарь с таблицей в честь небесного князя Чаагая. Помещение с восточной стороны предназначалось для Сун Цзяна, Уюна, Люйфана, Гошина, с западной, для Лу Цзюни, Гун Суньшина, Кунмина и Кунлина. На втором холме дома, расположенные с левой стороны, для Чжуу, Хуан Синя, Сунли, Сяжана и Пэй Сюаня, и с правой стороны, для Дай Цзуна, Янь Цина, Ань Да Цуаня, Хуан Фу Дуаня. Слева от зала верности и справедливости находилась канцелярия, склады для продовольствия и ценностей, а также помещения, в которых жили Чай Цзинь, Ли Ин, Цзян Цзинь и Лин Чжэн. Справа от зала помещались Хуа Юн, Фань Жуй, Сян Чун и Лигунь. Охрана первого прохода на южной стороне горы поручалась Се Чжэню и Се Баа. Второй проход должны были охранять Лу Чжи Шэнь и Усун, а третий – Чжу Тун и Лэй Хэн. Проход на восточной стороне должны были караулить Ши Цзинь и Лю Тан, на западной – Ян Сюн и Ши Сю, а на северной – Мухун и Ликуй. Кроме этих шести укрепленных проходов, сооружалось еще 8 лагерей, 4 на суше и 4 на воде. Лагерем на суше, который находился к югу от гор, должны были командовать Цинь Мин, Сэ Чао, Ау Пэн и Дэн Фэй. В лагере, расположенном к востоку, Гуань Шэн, Сюйнин, Сюань Цзань, Хао Сэ Вэнь, к западу, Лин Чун, Дун Пин, Шань Тин Гуй, Вэй Дин Гуй, и к северу, Ху Ян Чжо, Ян Чжи, Хань Та и Пэн Цзи. В водный юго-восточный лагерь назначались Ли Цзюнь и Юань Сяэр, в юго-западный – Чжан Хэн и Чжан Шунь, в северо-восточный – Юань Сяо и Тун Вэй, и в северо-западный – Юань Ся Ци и Тун Мэн. Обязанности были распределены также и между остальными главарями. Были установлены новые образцы боевых знамен и решены другие вопросы. На вершине горы был установлен флаг цвета абрикоса. На флаге было написано 5 слов: «Во имя неба осуществлять добродетель». Перед залом верности и справедливости установили 2 вышитых красных флага. На одном из них была надпись «Защитник справедливости из Шаньдуна», а на втором – «Нефритовый Целинь из Хэбэя». Были установлены еще и другие знамена, например, знамя летающего дракона, летающего тигра, летающего медведя, летающего барса, черного дракона, белого тигра, южного созвездия, северного созвездия, знамя желтой алебарды, белого бунчука, синее знамя, черный зонт, знамя с темно-красными кистями и большой черный стяг. Кроме всех этих знамен и полотнищ, которые были предназначены для центрального отряда, были установлены еще знамена 9 небес, знамя Большой Медведицы, знамя 3 сил природы и 9 сияний, знамя 28 звезд зодиака, знамя 64 триграмм и 9 чертогов, 8 триграмм неба и 124 знамени блюстителей неба. Все полотнища и знамена изготовил Хао Цзянь, а военные бирки и печати – Цзинь да Цзянь. Наконец, все было закончено, выбрали счастливый день и забили коров и лошадей, чтобы принести жертву духам неба и земли и остальным. В зале верности и справедливости, а также в павильоне нерушимой дружбы красовались новые надписи и был поднят стяг абрикосового цвета с надписью «Во имя неба осуществляем добродетель». В этот день Сун Цзян устроил большое пиршество. Он сам принес свои бирки и печати и объявил собравшимся следующее: «Братья мои, занимающие большие и малые должности, каждый из вас со всем усердием и прилежанием должен выполнять ту работу, которая поручена ему. Во имя долга и справедливости никто не смеет нарушать установленных законов. Того, кто сознательно нарушит порядок, мы будем беспощадно, без всякого снисхождения судить по военным законам». И после этого он зачитал такой приказ: главными командирами всех отрядов в Линшиньба назначаются охраняющий справедливость Сун Цзян и Лу Цзюнь и нефритовый Целинь, 2 советника, управляющие всеми военными делами, Уюн мудрый и взлетающий в облака дракон, Гун Суньшэн. Еще одним советником по военным делам, который будет совместно с указанными выше обсуждать и решать все военные вопросы, назначается талантливый военный советник Чжуу, заведовать казной и продовольственными складами будут два командира, Чай Цзинь маленький вихрь и орел, взмывающий к облакам, Лиин. Командовать конницей я назначаю 5 командиров, Гуаньши на большой меч, Линчу на барсоголового, Цинми на громовержца, Хуяньчжо с двумя плетками и Дунпина с двумя копьями. Командирами конницы, которые будут одновременно и командирами авангарда, назначаются Хуаюн, маленький Лигуан, Сюйнин золотое копье, Янчжи черномордый зверь, Сэча неудержимо рвущийся вперед, Чжан Цин стрела без оперения, бородач, Чжутун, Ши Цзинь девятидраконовый и Мухун не знающий преград. Младшими командирами конницы, которые будут нести ответственность за передовые посты, назначаются 16 человек. Хуан Синь покоритель трех гор, болезненный полководец, Сунли, Сюань Цзань безобразный зять, Хао Сы Вэнь бог хранитель, Хань Тао непобедимый, Пэн Цзи глаз неба, Шань Тингуй волшебный полководец воды, Вэй Динго волшебный полководец огня, Ау Пэн орел золотокрылый, огненноглазый лев, Дэн Фэй, пятнистый тигр, Янь Шунь, чудесный железный свисток, Малинь, тигр, прыгающий через стремнины, Чэнь Да, пятнистая змея, Ян Чунь, парчевый барс, Ян Линь и малый властелин, Чжоу Тун. Командовать пешими частями будут 10 человек, татуированный монах, Луч Жи Шэнь, странствующий монах Усун, рыжеволосый дьявол, Лютан, крылатый тигр, Лэй Хэн, черный вихрь, Ли Куй, Мот, Ян Цин, Ян Сюй, болезненный Гуаньсо, неудержимый, Ши Сю, Сечь Жень, двухглавая змея и Себая, двуххвостый скорпион. Командирами пеших отрядов назначаются 17 человек, волшебник, будоражащий землю, Фань Жуй, бог смерти, Бао Сюй, восьмирукий Будда, Сян Чун, взлетающий в небеса, Ли Гунь, злой тигр, Сюй Юн, золотоглавый тигр, Ши Инь, маленький неудержимый, Му Чунь, полководец, избивающий тигров, Ли Чжун, белолицый господин, Чжэнь Тян Шоу, бог-хранитель в облаках, Сун Вань, достигающий неба, Ду Цань, тигр, вышедший из леса, Цзоу Юань, однорогий дракон, Цзоу Жун, Гун Ван, тигр с пятнистой шеей, Дин Дэ Сунь, раненый стрелой тигр, безродный, Цзиатин и каменный полководец, Ши Юн. Для обороны четырех водных крепостей назначаются 8 начальников. Ли Цзюнь дракон, будоражащий реки, Чжан Хэн лодочник, Чжан Шунь белая лента в воде, глава духов и демонов, Юань Сяэр, недолговечный, Юань Сяу, живой владыка ада, Юань Сяцы, вышедший из пещеры дракон, Тун Вэй и Тун Мэн, черепаха, поворачивающая реки вспять. В четырех кабачках наших разведывательных пунктов, служащих также и для приема прибывающих в лагерь людей, будут служить 8 начальников. В кабачке, что около Восточной горы, Сунь Синь маленький Юйчи и тетушка Гу, по прозвищу Тигрица. В кабачке около Западной горы, огородник, Чжан Цин и людоедка, Сунь Ирнян. Около Южной горы, сухопутный зверь, Чжугу и Ду Син лицо дьявола. С северной стороны, дух ускоряющий смерть, Лили и огонь баба, Ван Дин Лю. Главным начальником всех разведчиков назначается волшебный скороход, Дай Цзун. 4 человека. Железный свисток, Яхэ, блоха на барабане, Ши Цань, золотистый пес, Дуань Цзин Чжу и дневная крыса, Бай Шэн, будут ведать связью, пересылкой и доставкой срочных секретных донесений. Во главе охраны центрального лагеря назначаются 2 военачальника конных частей. Маленький Вэнь Хау, Люйфан и соперник Жэнь Гуя, Го Шэн, а также 2 военачальника пеших войск, Кун Мин Кудрявый и Кун Лян Одинокий Огонь. 2 человека будут ведать наказаниями и казнями, это Цай Фу Железные Руки и Цай Цин Одинокий Цветок. Главными начальниками разведки во всех конных отрядах назначаются Ван Ин, Коротконогий Тигр и Зеленая Вадин Чжан, Ху Сань Нян. Управлять и проверять строительство и снабжение будут 16 главарей. Ведение всей переписки, изготовление приказов о мобилизации, переброске отрядов и прочие дела подобного рода поручаются волшебному писарю, Сяжану. Вознаграждение за заслуги, а также установление мер наказания за преступления возлагаются на уполномоченного по военно-политическим вопросам Пэй Сюаня справедливого судью. Ведение учета ценностей и продовольствия, прием и выдача их возлагаются на волшебного счетчика, Цзян Цзина. Наблюдение за строительством судов, больших и малых, на Мэнкана, по прозвищу Нефритовый столб. Изготовление бирок и печатей поручается Цзинь да Цзяню, по прозвищу «Чудесный гравер». Изготовление знамен и разного рода полотнищ, равно как и одежды, поручается Хао Цзяню, по прозвищу «Обезьяньи руки». Для наблюдения за конями и их лечения устанавливается специальная должность врача, на которую назначается рыжебородый Хуань Фудуань. Для лечения людей учреждается должность врача, на которую назначается волшебный врач Ань Да Цуань. Наблюдение, контроль и изготовление военного оружия и всякого рода железных изделий возлагаются на пятнистого леопарда Тан Луна. Изготовление взрывчатых снарядов, ракет и прочее на Лин Чжина, по прозвищу «Потрясающее небо». Наблюдение за строительством и ремонтом домов и помещений поручается Ли Юну, по прозвищу «Черноглазый тигр». Убои макота, коров, лошадей, свиней, овец и т.п. будет ведать дьявол ножа Цао Чжэн. Устройством и проведением пиршеств Сун Цин, по прозвищу «Железный веер». Изготовлением вина, уксуса и прочих продуктов Чжуфу «Смеющийся тигр». Ответственным за строительство укреплений вокруг крепости Линшиньба назначается Тао Цзун Ван «Девятихвостая черепаха». Знаменосцем главнокомандующего назначается Юбаосы «Дух погребения». Настоящее распоряжение обязанностей произведено в 22-й день 4-го месяца правления Сюаньхэ на всеобщем совете в лагере Линшиньба. И вот, когда глава лагеря Линшиньба Сун Цзян закончил чтение своего приказа и распределение обязанностей между всеми главарями было завершено, каждый из них получил бирки и печати. Затем был устроен пир. К концу торжества все главари были совершенно пьяны и разошлись по своим домам, а те, которые еще не получили определенного назначения, собрались вокруг зала Дикого Гуся и стали ждать. Вот как восхваляет автор одного сочинения «Жизнь в Линшиньба». Со всех сторон, изо всех областей собрались сюда люди разного происхождения и зажили одной семьей. В этом сущность главных грозных созвездий неба и земли и красота объединения героев среди людей. На пространстве в тысячу ли они встречаются и утром, и вечером, и их сердца слиты воедино. Они, эти люди, готовы жить и умереть вместе. И хоть по своему внешнему виду и по языку они отличаются друг от друга, так как пришли с разных концов страны, но каждый из них питает к другому глубокую симпатию, и всех их объединяет чувство верности, искренности, высокого долга, чести и взаимного доверия. Среди них есть и потомки императоров, и монахи, выходцы из богатых, состоятельных семей, и полководцы, и чиновники. Одним словом, здесь собрались самые различные люди, вплоть до охотников, рыболовов и даже убийц и палачей. Однако все они одинаково относятся друг к другу и называют друг друга братьями. Здесь нет разделения на благородных и подлых. Более того, они живут между собой как родные братья. Есть тут и супружеские пары, и дядя с племянником, а также слуги, последовавшие за своими господами и стремившиеся к тому, чтобы отомстить за обиды. Все они наравне с другими принимают участие в пиршествах и веселятся. Никто не чуждается друг друга. Есть среди них умные и просвещенные, глупые и невежественные, есть деревенские простаки и хорошо воспитанные, изящные люди, но раздоров и подозрений тут не бывает. Каждый верит другому и понимает его. Есть среди них искусные составители бумаг, красноречивые ораторы, а также люди, мастерски владеющие мечом или копьем, ходоки-скороходы. Словом, каждый постиг в совершенстве какое-нибудь искусство и использует его здесь. Как жаль, что среди писак-клеветников не нашелся волшебник, который смог бы описать все это хорошим языком. Он надолго оставил бы память. Люди из Линшиньба больше всего ненавидели богачей, которые нечестным путем наживали себе состояние. Для них было счастьем уничтожать подобных людей, они считали это своей заслугой перед богами. На пространстве в 500 лежило 108 доблестных героев. В прежнее время часто можно было слышать их имена среди вольного люда, вести о них разносились словно ударами в древний колокол. И лишь теперь мы можем назвать их имена в ряду созвездий, подобно тому, как перебираем одну за другой четки во время молитвы. Что же касается Чаагая, то он не решился называться князем, а потому и отошел в другой мир преждевременно. Сун Цзян исполнил желание всех и, стремясь защищать справедливость, согласился стать главарем лагеря. Стоит ли говорить о том, как он созывал людей в горы? Ведь он всегда мечтал вступить на правильный путь и сделаться опорой императорского трона. И вот, когда в зале верности и справедливости были отданы все приказы и распоряжения, Сун Цзян выбрал счастливый день, совершил возжигание курения и приказал бить в барабаны и созывать всех главарей. Когда все собрались, Сун Цзян обратился к присутствующим. «У нас сейчас многое изменилось, и я хочу сказать вам несколько слов. Все мы объединены в небесные и земные созвездия и должны принести небу клятву о нашем союзе, о том, что у нас не будет никаких раздоров и до конца дней своих мы будем поддерживать друг друга в бедствиях и несчастьях и все наши силы отдадим на защиту государства и блага народа». Речь его всех порадовала, и вот, совершив возжигание благовоний, каждый из них опустился на колени, и Сун Цзян от имени всех дал клятву. «Я, ничтожный и маленький чиновник, не ученый и не способный, не ведаю, почему на меня возложена такая трудная обязанность, но я чувствую, что близится назначенный срок. Поэтому я собрал своих братьев в Линшэньбо и объединил всех героев на водных пространствах. Нас всего 108 человек, что совпадает с небесным предначертанием, а также со стремлениями людей. Мы клянемся, пусть небо и земля казнят самой лютой смертью того, кто забудет добродетели и будет попирать великое дело справедливости. Пусть все боги обрушатся на него, и пусть он нигде в течение 10 000 столетий не вернется к человеческой жизни. Пусть навсегда погрузится он в море страдания и бедствий. Наше желание – строго охранять в сердце своем верность и справедливость, отдать все свои силы на служение нашей Родине и во имя неба осуществлять на земле справедливость и обеспечить мир и порядок для народа. Пусть боги и небо будут свидетелями наших стремлений, а если мы нарушим свою клятву, то готовы понести за это тяжкую кару. Все присутствующие выразили свое согласие всегда выполнять клятву, вечно быть вместе и никогда друг с другом не разлучаться. В знак того они помазали кровью губы и разошлись лишь тогда, когда напились допина. А сейчас, читатель, послушайте, что я вам скажу. Высокое чувство долга и справедливости людей, о которых только что шла речь, воспето в стихах. Сияние от земли взметнулось в небо. Небесные созвездия и земные созвездия спустились к людям. Если говорить об этом, то от дерзости даже мороз пробирает по коже. Если же говорить о местах, где это происходило, то даже у героев дух захватывает. Все стоящие за справедливость и равнодушные к богатству стекались на водные пространства в Линшэньбо. Туда же собрались и те, кто горел чувством мести. Перед залом были зачитаны небесные письмена, но мы не станем утруждать вас подробным описанием.